«Молодец, Вань!» — я хлопнул его по плечу. Навстречу нам несся один из грузовиков, каждый день перевозивших рабочих. Он притормозил, не доезжая десятка метров, и сразу начал разворачиваться. Из кабины со стороны пассажирского сиденья высунулась довольная голова Семена. «Я за вами, садитесь!» — крикнул он. Мы быстро забрались в кузов. Дровосек открыл окно внутри кабины и высунул оттуда голову. Прохор сказал, что это большой прорыв. Деревне не выстоять. С другими водителями он поехал за жителями, продолжал орать Семен. Откуда грузовики? Рабочие, вроде, уже уехали. Они были в пути, когда все началось. Ну, водители не сплоховали и сразу сюда, за укрепление. К тому же они прознали, что кроме Магессы земли у нас еще водник, а с двумя магами выжить легче, чем без них, сказал Дровосек. Это они еще не знают, на что способны мы без магии, добавил я. Семен при этих словах кровожадно улыбнулся, предвкушая хорошую битву. Ваня, напротив, был сосредоточен и серьезен. Я посмотрел вперед, на небе все еще появлялись бесконечные лучи. Похоже, скоро нам всем будет не до веселья. Глава 10. 6 часов вечера. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. У ворот в поместье стояло около сотни рабочих, они разделились на 4 разных по численности группы. Грузовик остановился, не доезжая до ворот. «Семен, отправляйся с водителем в деревню. Проследи, чтобы на машинах в первую очередь детей и женщин вывезли. По-любому мужики в грузовики не влезут», — помотал головой Дровосек. «Ничего, возглавишь оставшихся людей, и как можно быстрее сюда. Так если не успеем, может, там примем бой, укрепление есть». Семен кровожадно улыбнулся. «Я тебе приму», — погрозил ему кулаком. «Сюда как можно быстрее. Если здесь заварушка уже начнется, к ближней части стены подходите. Организую там вход». «Хорошо», — ответил он мне и повернулся к водителю. «Чего стоишь? Погнали». Или не слышал, что князь сказал? Водитель явно не хотел рисковать своей жизнью и уезжать от крепких высоких стен, но подчинился. Наверное, увидел нездоровый блеск в глазах Семена. «Егор, что ты задумал?» Раздался в голове голос Антона. «До деревни 4 километра. Думаю, машины успеют вернуться оттуда, до того, как первые твари появятся у наших ворот. А кто в машину не поместится, они как? Остальные пешком. Если успеют до ворот, то отлично, нет, по стене заберутся. Как? Погоди, сейчас все поймешь. Пока лучше делом займись. Мне позарез понадобится наш тайный дар этой ночью, не филонь. И вот еще что, как твари услышишь, предупреди, хочу иметь в запасе как минимум несколько минут, чтобы приготовиться». «Хорошо, Вань, как у тебя с зарядами для пистолей?» «Пара сотен будет», — Давыдов похлопал себя по карману. «Отлично, займи место в привратной башне, там будет хороший обзор. Твоя задача – отстреливать тех тварей, кто может повредить стену или ворота, и сообщать, если где-то прорвутся монстры. Дозорных в помощь возьми из охранников». «Без проблем», — Ванька достал из кармана 2 бархатных мешочка и протянул их мне. «На вот, возьми». Открыл один из них, заглянул. Там было несколько десятков средних макров. Как раз то, что нужно магам для подзарядки. «Молодец, Ваня, недаром тебя казначеем сделал», — кивнул я в знак признательности. Иван в ответ тоже кивнул. Потом хлопнул ладонью по одному из пистолей и помчался ко входу в башню. Я оглянулся в поисках Анастасии, но нигде ее не увидел. «Ладно, найдется еще», — громко свистнул. Рабочие сразу утихли и повернулись ко мне. «Кто из вас главный?» — громко спросил я. Из разных групп вышло несколько человек, которые подошли ко мне. «Не понял, а почему вас 4? Я думал, будет только один». «Так, немного замявшись», — сказал самый старший с широкой лохматой бородой, в которой застряло несколько щепок. «Мы с разных артелей. Вы своим большим и срочным заказом шороху навели. Я с Рябым из Борисовки, а Хромой и Серый из Кипени. Это все потом», — отмахнулся я от лишней информации. «Вы в курсе, что сейчас происходит?» «Да, барин», — поклонился Хромой. «Сейчас тут начнется ад. Хорошо, что у вас стены есть, но шансов выжить все равно мало. Отставить. Давайте по делу, время дорого. Мы понимаем, что за оружие сейчас взяться придется. Жить-то хочется». «Вот и замечательно, что хочется, значит, выживем». Я кивнул Хромому, он хотел еще что-то сказать, но я поднял ладонь, заставив молчать. «Коротко. Кто такие, что умеете?» «Так лесорубы мы все». «Хорошо», — прервал его я. «Сколько человек в ваших группах?» 24, сказал бородатый. 42, ответил Рябой. 36, буркнул Серый. 20, произнес Хромой. Значит так, стена от одного края моря до другого 600 метров. Я показал по очереди на бригадиров с большим количеством рабочих. Ты ставишь своих людей с правой стороны от ворот, а ты с левой. Они хотели что-то сказать, но я не дал. Ты, показал я на Хромого с самой маленькой группой, веревки есть в достатке, тот кивнул. Идете по стене направо до самого конца, там свяжете дюжину веревочных лестниц. Как только увидите людей, идущих за грузовиками, зовите их и помогайте забраться на стену. Как с беженцами разберетесь, защищайте эту часть стены. Дождавшись от него утвердительного ответа, я повернулся к Бородатому. Ты со своими людьми сейчас поможешь мне соорудить баррикаду на дороге, а потом располагайся на левой стене. Посмотрел всем по очереди в глаза. Я хочу, чтобы вы расставили людей по двое на равном расстоянии друг от друга. Работников своих успокойте. Напомните им, что на стене будет драться хозяин имения со своей дружиной. Еще у нас есть два боевых мага. Повторю для непонятливых. Боевых. Так что шансы у ваших людей на выживание есть, и немаленькие. К тому же сейчас сюда прибудет лекарка и мужики с моей деревни, а они опытные воины. Поверьте, мы выстоим, а следовательно, выживем. Все понятно, они синхронно кивнули, даже вопросы не задали, которые явно были до этого. Тогда чего стоите, выполнять? Я посмотрел, как бригадиры подошли к своим группам и начали им что-то втолковывать. Потом они похватали топоры и полезли на стену. Ко мне пришел один из стражников, стоящих на воротах. Ваше благородие, закрывать ворота? Нет, надо, чтоб грузовики издали увидели, что их ждут, и поспешили. Но, начал возражать он, не переживай, монстры через открытые ворота не прорвутся. Магессу Анастасию и мага-водника Гаврилова видел? Да, они у ворот ямы какие-то копают. Замечательно, как с деревни машины поедут, скажешь, чтобы сразу к усадьбе детей и женщин везли, их там мои слуги разместят. Стражник кивнул. Я же поспешил к магам, махнув по дороге рукой бородатому бригадиру, чтобы тот следовал за мной. Я пошел к воротам искать Анатолия и Настю. Створки их были толстыми, из массива железного дерева. Ворота возвышались над шестиметровыми стенами минимум на пару метров. Сквозь них одновременно могли проехать два грузовика. Чтобы не терять времени, одну из створок уже закрыли. Перед стеной больше не было высокого соснового леса. Он повален магом-водником еще пару дней назад. Теперь на расстоянии 500 метров от стены были лишь пеньки. Бревна, сложенные штабелями, располагались по всей территории вырубки на одинаковом расстоянии друг от друга. Какую-то часть уже явно вывезли на пилораму, но все же большая еще оставалась здесь. Между штабелями были свалены в кучи ветки и прочий мусор, оставшийся после вырубки. Теперь дорога хорошо просматривалась со стороны ворот. Она выныривала из леса чуть левее, шла параллельно стене, а потом поворачивала к поместью у самых ворот. Я увидел первый грузовик, едущий к нам из Пожарова. Это меня порадовало. Огляделся в поисках Анатолия и Насти. Они постарались за это время. Магесса сделала яму глубиной 1,4 метра и шириной 1,3 метра, тянувшуюся с левой стороны от ворот до самого края скалы, нависающей над морем. Анатолий частично наполнил яму водой. Они увидели меня и пошли навстречу. По Магессе было заметно, что она сильно истощена. Вид у нее был крайне уставший, можно было подумать, что она несколько суток не спала. Стало понятно, что второй такой же ров с другой стороны она сделать уже не в состоянии. «Чур моя сторона стены левая», — сказал Анатолий, улыбаясь. «Бессовестный ты», — сказал я, оглядывая Магессу, «заставил нашу красавицу резервуар делать. Да еще какой! Здесь, наверное, воды на несколько суток беспрерывного боя хватит. Жаль, залить до краев не получилось, не хотелось у скалы сухопутный проход оставлять». А так теперь пускай попрыгают, еще шире расплылся в улыбке Гаврилов. Толя, иди тогда на левую стену, она полностью в твоем распоряжении. Там сейчас как раз бригадир лесорубов расставляет, это твое войско, смотри, не растеряй. Вот еще, возьми, я отдал ему один из мешочков с мокрыми и на прощание похлопал парня по плечу. Толя сразу ушел, не теряя ни минуты драгоценного времени. Ты как, силы еще есть? Спросил я Анастасию. Ну если только самую малость, с трудом улыбнулась девушка. Я протянул ей второй мешочек, та приняла и заглянула, затем покачала головой. Настя, я понимаю, что ты сейчас прокачиваешь свой источник, но мне надо, чтобы ты возвела небольшую баррикаду. Ждать, пока ты самостоятельно восполнишь магические силы, я не готов. Спасать нужно не только тех людей, которые сейчас за стеной, но и их. Я показал рукой на грузовик, проехавший около нас. Кузов был полон народу. Там были женщины и дети, но не все еще доехали и были под моей защитой. Надо ненадолго придержать монстров и отвлечь их, пока все люди не окажутся на территории поместья. Магесса недовольно кивнула. Она высыпала себе на левую ладонь пяток средних макров. Те тут же ярко засветились, а секунд через 10 погасли, превратившись в никому не нужные камушки. Настя выбросила их себе под ноги. «Что надо сделать?» – спросила она, полная решимости. «От самого леса до этого места нужна стена метра полтора высотой, я показал в том направлении. Главное, чтобы монстры, идущие со стороны Борисовки, наведались к нам в гости, а не свернули в сторону деревни». Настя подарила мне на прощание недовольный взгляд. «А чего она хотела?» «Это еще цветочки, боюсь предположить, что ожидает нас за внешним кольцом после пятого круга. Там наверняка начнется полная жесть. Ваше благородие, а нам что делать?» – спросил бородатый бригадир. «Видишь кучу с сучьями?» Я указал на ближайшую, тот кивнул. «Точите колья и втыкайте их от ямы вот до этого места. Здесь Магесса должна будет закончить стену. Я хочу, чтобы разогнавшиеся твари покалечились о них. Все понятно?» «Понятнее некуда», — кивнул мужик. «А ну, ребятки, давайте скоро сделаем, что барин говорит, и быстренько в укрытие». Рабочие поспешно организовались. Одни вытаскивали ветки, выбирая подходящие для кольев, вторые точили, третьи вбивали их в землю. Молодцы, работали крайне слаженно. В ворота тем временем въехали еще два грузовика. Из последнего выскочил Прохор и подбежал ко мне. «Как успехи с эвакуацией деревни?» — спросил я, бросив взгляд в сторону Борисовки. «Спасибо, что прислал к нам пятый грузовик. Еле всех женщин с детьми в четырех уместили. В пятом старики поедут. А еще сестра со своими склянками да травами бегает там сейчас, собирает, говорит, ей позарез все нужно, авось пригодится». Семен Любави вызвался помочь. «А как мужики, идут уже?» «Да, выдвинулись. Которые первыми вышли, скоро до стены должны добраться. Те, кто покрепче, сзади идут, они ворота заколотят. Думаю, за борт зацепятся и до стены доедут. Почему тогда такой грустный, если все по плану? Скотину жалко, что в деревне осталось, пропадет же вся, съедят твари окаянные». Прохор покачал головой. «Не переживай, главное, чтобы люди живы были». Я похлопал его по плечу, а деревню отстроим и живность новую купим. «Да», — тяжело вздохнул управляющий поместьем. «Прохор, поезжай к дому, организуй там размещение женщин и детей. Продумай, сколько людей тебе надо для охраны, я пришлю из деревенских. Учти, ты отвечаешь за их сохранность, ведь наверняка какие-то твари прошмыгнут, а может и летающие будут». «Хорошо», — быстро кивнул пожилой охотник. Он пошел к воротам дожидаться последний грузовик с женщинами и детьми, который уже виднелся на дороге. «Егор, началось», — сказал через пару минут Антон в моей голове. «Подробнее, я пока никого выходящим из леса не вижу. Птицы и насекомые замолкли в лесу». «Понял. Мужики, у вас еще минут 5-10, крикнул я рабочим. «Как Давыдов с башни сигнал даст, бегом за стену». «Понятно?» «Да, ваше благородие», — ответил за всех бородатый. «А ну, ребята, покажем барину, как мы быстро можем», — рявкнул он. Я прошел десяток метров навстречу Анастасии, которая за это время почти завершила работу. «Умничка». Понятно, что она делала это все на скорую руку, и после нескольких хороших дождей стена превратится в друмлин, вытянутый холм. Но сейчас это сооружение закрывает обзор для тварей, спешащих сюда по дороге. Те же, что решили идти по лесу, будут еще не скоро. На небе, наконец, уменьшилось число разноцветных лучей, никак прорыв скоро закончится. Я достал из кармана часы, на них было уже 20 минут седьмого. Значит, почти полчаса, как прорыв начался. Между мной и Настей оставалось метров 50. Я услышал, как Ванька на башне затрубил в рог, предупреждая всех об опасности. Мимо меня промчался четвертый грузовик. Скоро все женщины и дети будут за стеной в безопасности. Теперь надо было выиграть время для мужчин, спешащих по дороге из Пожарова. «Настя, бегом сюда», — крикнул я девушке. «Сейчас, еще немного», — раздалось еле слышно в ответ. А тем временем из-за леса появились первые твари. На расстоянии их было не рассмотреть, но издалека они напоминали лошадей. Монстры остановились на опушке, явно принюхивались или приглядывались. Но буквально спустя десяток секунд они припустили галопом в сторону ворот. Они не видели, что было за небольшой стенкой, которую сделала Анастасия, и попросту учуяв ближайшую цель, понеслись к ней. Магесса ускорила шаг. Она шла в мою сторону, выставив правую руку, а на расстоянии ладони от нее вырастала полутораметровая стена толщиной в пару кирпичей. До этого она явно получалась пошире, видно. Пришлось пожертвовать толщиной в пользу скорости возведения. Оглянулся на рабочих, делавших колья, они бежали в сторону ворот. Я по очереди достал сабли, вставая перед установленными кольями. «Ну что, твари, я вас жду». На меня неслось 5 монстров размером с лошадь. Вот только на милых скакунов они явно не были похожи. Головы были ярко-красными и такой же формы, как бутоны тюльпана, а ноги длинные, словно у гепарда, и бежали эти твари галопом. Теперь понятно, почему я подумал, что они похожи на лошадей. Явно учуяв меня, их головы раскрылись, словно лепестки, на которых виднелись длинные зубы, а из основания шеи тянулись вперед несколько длинных языков. «Мироцинан» всплыло у меня в голове название из бестиария. Быстрый монстр, способный развивать просто гигантскую скорость на коротких расстояниях. От него невозможно убежать. Если увидишь таких, надо прятаться или сразу готовиться к битве. Монстр напрыгивал на жертву и, окутав ее языками, утаскивал в укромное место, где неспешно пожирал. Я посмотрел на воротную башню, где сидел Иван, и покачал головой. Надеюсь, он понял, что я задумал. Выставил руки в стороны и громко закричал, добиваясь того, чтобы все внимание твари переключилось на меня. Я не хотел, чтобы они заметили Магессу, по-прежнему достраивающую стену. Ей оставалось еще 20 метров до меня, когда твари, словно порыв ветра, пронеслись мимо девушки. Я почувствовал в крови адреналин. Сердце забилось быстрее, доставляя в мышцы столь необходимый кислород. Не добежав несколько метров, первые 3 твари прыгнули на меня. Ушел резко вправо, выставив клинки с левой стороны. Вспорол одной из летящих тварей тело, а бежавший за ней полоснул клинками по ногам. Несколько из них напоролись на колья, включая ту, которой я подрезал ноги. Остался один монстр. Он успел затормозить и повернулся ко мне. Бах, раздался выстрел с башни и последний монстр превратился в труп. Подошел к кольям и добил раненых тварей. Увидел, как от ворот ко мне на помощь бежал бородатый бригадир с топором и с ним еще пара ребят. Тут же выскочил и друнт Семена. Он вытянул шею, расставил крылья в стороны и побежал ко мне, вопя, словно индюк, которого режут для супа. Пару мгновений он, сноровисто огибая колья, начал долбать трупы монстров, выклевывая им что-то у основания бутона. Наверное, именно там находились столь любимые Яшкой мозги. Да, какой хозяин, такой и питомец, все мысли только о еде. Наконец, Магесса закончила импровизированное укрепление, подведя его вплотную к кольям. «Быстро ты с ними», — сказала она, — «и совершенно без магии. Впрочем, чему я удивляюсь? Иди за стену, отдыхай и восстанавливайся, думаю, еще часок, и здесь будет не протолкнуться из-за монстров. Будет сделано». Дурачись, козырнула она мне, накинула на свои золотые волосы капюшон и ушла. Яшка доклевывал мозг последней твари, а бородатый бригадир, постоянно оглядываясь и быстро орудуя топором, доставал мокро из трупов, на каждую тушу тратя не более минуты. Вскоре он протянул мне 5 средних мокров, светящихся зеленоватым. Итак, время шло, а Семена на последнем грузовике, впрочем, как и тварей, не было. «Я их слышу», — раздался в голове голос Антона. «Кого их? Монстров? И, судя по звукам, их очень много. А грузовик с Семеном? Нет». Я увидел, как из леса, где выходила дорога со стороны Борисовки, в нашу сторону словно текла волна из мелких тварей. Было непонятно, они бегут по земле, скачут или летят. Их были 1000, словно саранча, они начали постепенно закрывать своими желтоватыми телами вырубку. Таких надо выжигать магией огня. Может быть, еще помог бы водяной хлыст, но эти твари абсолютно везде. Это как мухобойкой бить в комнате, полный мух. Да, ты убьешь одним ударом с десяток, вот только несколько сот увернется. В голове всплыло их название, желтые блохи. Хотя похожего с этими насекомыми ничего не было, они оказались размером с крысу, внешне напоминали колобков с большими ртами, были с 6 лапками и маленькими крылышками. Прыгали невысоко, примерно на метр, но вот кусались эти паразиты больно. Я отступил к воротам, оттуда наблюдал, как Анатолий применил водяную магию. Водяной хлыст с бешеной скоростью пронзал воздух в узком проходе между стеной и рвом, сделанными Настей. Буквально за минуту этих действий, словно в геометрической прогрессии, начала расти куча из маленьких желтых трупиков. Да теперь понятно, почему их прозвали блохами. А я понял, что без огневика нам в экспедиции не обойтись. Из леса появлялись все новые и новые твари. Они были разного вида и выделить кого-то конкретно не получалось. В том месте, где стена Магессы примыкала к лесу, начала расползаться желтая волна блох, устремляющихся в разные стороны. «Слышу двигатель грузовика», — радостно сказал Антон. Я посмотрел в сторону деревни. И правда, по дороге медленно ехал грузовик, весь облепленный людьми. Они держались за кабину и борта кузова. Как только автомобиль сравнялся с началом стены, люди спешно побежали к лестницам. Оказывается, те мужчины, что пошли пешком сразу за грузовиками, уже добрались до стены и прямо сейчас карабкались по лестнице вверх. Как я мог прозевать этот момент? Хотя да, это мелкие блохи отвлекли меня. Избавившись от большинства людей, грузовик заревел, словно бешеный зверь, и понесся к воротам, давя колесами желтых тварей, выползших на дорогу. Я подошел к воротам и встал у прохода. Как только грузовик заедет внутрь, я отправлюсь следом, а пока буду стоять снаружи, не давая тварям прорваться. Наконец, грузовик резко повернул на развязке в мою сторону. Осталось еще немного. Левая от ограды сторона просто кишела тварями, впрочем, и справа уже появились монстры покрупнее желтых блох. Рев автомобильного двигателя явно побудил некоторых тварей действовать более решительно и агрессивно. Увидел, как броненосец размером с грузовик таранит стену, сделанную Настей, и проламывает ее насквозь. Это неудивительно, я хорошо помнил, на что способны эти твари с безобидными названиями. Они устроили настоящий беспредел в Чусовом. В баррикаде появлялись новые и новые проломы. Твари, словно вода, прорвавшая плотину, устремлялись наружу, расширяя проходы. За грузовиком несся минимум десяток крупных тварей, три из них были размером больше машины. Надо было выгадать время, пока ворота не закроют почти полностью. Услышал выстрелы из пистолей. Тут же пара крупных тварей упала замертво за грузовиком, устроив другим бегущим внезапное препятствие, обеспечившее затор. Грузовик, не притормаживая, пронесся в открытую створку ворот. Рядом со мной приземлился Семен. Он спрыгнул с кузова грузовика. В правой руке он держал свой топор, в левой – щит. Я покрутил шеей, разминая ее. Затем повращал кистями рук со сжатыми в них саблями. «Ну что, рубило, устроим здесь рубилово?» – спросил я друга, растянув губы в такой же, как у него, дикой улыбке. Глава 11. На меня и Семена несется толпа тварей. Она способна с легкостью задавить нас, прорвавшись через незакрытую створку ворот на территорию имения. Сразу за грузовиком мчатся быстрые монстры. В основном они размером не больше крупной собаки, а внешне смахивают на насекомых в хитиновой броне. Около нас уже много желтых блох, но на них я попросту не обращаю внимания. Бах-бах, звучат двойные выстрелы Ивана. Он пытается вырубить твари покрупнее, которые затормозились благодаря Магессе. Она создала перед самыми воротами топкий пятачок, в котором вязли лапы монстров. Они замедлялись, попав в это болото, но по их спинам, втаптывая конкурентов в землю, неслись новые водные хлысты Гаврилова, которые словно нож проходили через туши слабых тварей, не давали ощутимого эффекта. Этой магией он мог убить только монстров, не защищенных броней. Приходится работать саблями очень быстро, в основном просто калеча монстров. Еще несколько минут, и тварей около нас будет слишком много. Оглядываюсь. Створка ворот практически закрыта. Теперь надо поспешить, чтобы не остаться здесь. «Семен, хватит, отходим!» — кричу я. Пячусь назад, на ходу пронзая саблями новых и новых монстров. «Семен, бегом внутрь!» Но тот словно выпал из реальности, он не слышит меня. Толкаю его в плечо левой рукой, сжимающей гарду сабли. Тот оборачивается, замахнувшись топором в мою сторону. Вижу в его глазах безумную ярость, а в следующее мгновение узнавание и испуг. Семен изменяет траекторию своего оружия, и топор раскалывает череп бронированного монстра, похожего на таракана. Видно, хотел прошмыгнуть рядом, но не получилось. Отходим. Вновь кричу я, еще раз толкнув дровосека рукой в плечо. Семен забегает в щель, я следом. Тут же раздается металлический звон, створки ворот ударяются друг о друга, и следом глухой удар. Какая-то огромная тварь врезается в одну из дверей с той стороны. Фух, успели. Оглянулся. Ворота закрывали мои стражники и часть рабочих Бородатого. Остальные были заняты добиванием слабых тварей, которые все же успели проскочить мимо меня. Здесь было несколько десятков трупов желтых блох и других небольших монстров. «Спасибо, Антон Всеволодович», — сказал один из стражников. «Если бы не вы, то точно не смогли бы закрыть ворота. Там этих тварей тьма». Он вытер пот со лба. «Никогда за свою жизнь не видел такого. Укрепляйте ворота, не теряй время. У тебя помощники есть», — сказал я стражнику, указывая на лесорубов Бородатого. «Бревна в распорке поставьте. Если будет необходимо, обратитесь к Магессе, чтобы земли здесь навалило». Охранник ворот кивнул. «Антон», — схватил меня за рукав Рубила. Я оглянулся, тот был несвойственно серьезен. «Извини, я не хотел. У меня бывает такое», — начал зачем-то оправдываться он. «Семен, не мели чушь, займись лучше делом», — я указал на правую стену. «Это сторона твоя, там полсотни лесорубов, твоя задача — удержать территорию, не дав тварям перебраться через стену». «Хорошо, сделаю, там еще мужики с деревни будут, их подели на три группы, одну оставь себе, вторую отправишь на усиление к Анатолию», — я показал рукой на левую часть стены, «последнюю направишь сюда к воротам, будут резервом». «Понял», кивнул дровосек и побежал к лестнице. Я же поспешил на воротную башню, откуда слышались выстрелы Ивана. Быстро забравшись по винтовой лестнице, я застал на верхней площадке двух стражников и Давыдова. Они выбирали монстров поопаснее, пытаясь свалить их точными попаданиями из пистолей. Еще здесь была Магесса. Она сидела на полу, оперевшись спиной на стенку с зубцами. Вид у нее был измотанный. В руке сжат бархатный мешочек, а рядом валялись потухшие кристаллы использованных макров. Анастасия посмотрела на меня, подняв голову. «Живой», она устало улыбнулась. «Настюша, ты умничка, отдыхай, набирайся сил», кивнул я ей. Магесса вытряхнула на ладонь остатки содержимого мешочка. На руке оказалось 4 макра. «Скоро закончится», сказала она, глядя мне в глаза. Я вытащил из кармана 5 магических кристаллов, запачканных в слизи монстров, и положил ей на ладонь. Эти макры Бородатый только что добыл из тел мироцинанов. Эти светятся синим, их лучше отдать Гаврилову. Они его больше усилят, сказала девушка. Если зайдет к вам, то обменяешь, а пока придержи у себя. Сколько тебе нужно времени, чтобы восстановиться? Час-полтора, и буду готова продолжать, но, если что, могу подзарядиться от них. Настя подкинула макры в мешочке. Но учти, после этого до утра буду без сил. Значит, восстанавливайся. Силы магические не трать, прибереги. Ты что-то задумал? Хотя чему я удивляюсь? Девушка накинула капюшон на голову, прикрывая им лицо от высоко висевшего над нами солнца. Я посмотрел на часы. 8:10. Еще пару часов, и округу накроет ночная тьма. Подошел к Давыдову и посмотрел за стену, наклонившись между каменными зубцами. Почти вся территория от стены до леса была занята монстрами. В основном были мелкие и средние твари, но попадались и крупные. Благодаря умелым действиям Ивана, рядом с воротами от больших и средних остались лишь трупы. «Рассказывай, что здесь у тебя?» – спросил я Давыдова. Иван прислонился спиной к камням, довольно улыбаясь. Он вскрыл трехзарядный пистоль, оттуда на пол выпало 3 стекляшки, засунул 3 новых мелких макро и вставил поражающий элемент. «Если дальше так дело пойдет, то у меня кристаллы для зарядов уже через полчаса закончатся», — Иван поморщился. «У нас же их было много после Чусового, так я сдал их на хранение в банк Кипени, как ты и сказал. Извини, не мог предположить, что в таком количестве могут понадобиться. То есть макров у нас в имении больше нет, только то, что ты с собой прихватил». Иван развел руками. «МД, я тоже думал, что здесь относительно безопасно. Ваше благородие», — вмешался в разговор один из стражников. «Это самый крупный прорыв здесь за 100 последних лет. Да чтоб еще и с этой стороны колонии. Обычно крупные прорывы около Кипени случались, а здесь так, пустячки. Ну это даже хорошо, что он такой большой», — я подкрутил усы. «Что же здесь хорошего?» Иван недоуменно уставился на меня. «Значит, сюда в скором времени все же придут войска, власти не смогут поступить в этот раз так же, как на протяжении 20 лет, просто игнорируя эту часть колонии. Антон, а как же кристаллы? Без них мы не сможем выстоять. Для стрельбы пистолями нужны мелкие макры, а они на исходе», — Давыдов указал в сторону Магессы. Магам тоже надо где-то черпать силы. Их магические источники пополняются крайне медленно. Мы не можем ждать. Не переживай, у меня уже есть план, как их пополнить. Я подкрутил левый ус. А я и не сомневался, сказал Иван. Наверное, подумал, что пойду открывать сокровищницу пожарских, где, по его предположению, было очень много золота и макров. У меня же родилась другая идея. Жаль только, что для ее реализации потребуется помощь молодой магессы. Но что поделать, сама вызвалась с нами в опасный рейд за внешнее кольцо, а здесь так, можно сказать, притирка и проверка ее возможностей. Я посмотрел в сторону Борисовки. Небо больше не пронзали разноцветные лучи. Значит, все закончилось, прорыва больше нет. В колонии третьего кольца выбили монстров с территории телепорта. Новых тварей, перемещающихся оттуда, больше не будет. Вскоре первые шустрые монстры, пришедшие сюда, расползутся дальше по округе, а им на замену придут более медлительные, но опасные. Вот к их приходу нам сейчас и надо подготовиться. Ваня, экономь пока макры, главное, не подпускай здоровых монстров к стенам и воротам. Хорошо, кивнул Иван и выглянул между зубцами башни. Я спустился, у ворот вместе со стражниками суетились рабочие Бородатого, укрепляя створки. Последний пятый грузовик по-прежнему стоял метрах в 50 от стены. Там вовсю командовала приехавшая на нем знахарка, из кузова выгружались деревянные коробки со склянками. Я подошел ближе, чтобы отправить поручение в дом, где размещались беженцы, но вскоре понял, что с этим грузовиком передать приказ не получится. Водитель сидел около кабины на земле, оперевшись спиной о колесо, его трясло от пережитого. Хорошая работа, я пару раз хлопнул мужика по плечу, не каждый справился бы с подобным. Тот посмотрел на меня стеклянным взглядом. Этому человеку понадобится время, чтобы прийти в себя. Я услышал рев мотора. По дороге из усадьбы ехал грузовик. Он резко остановился, из кабины выпрыгнул Прохор и подбежал ко мне. «Ваше благородие, не могу там больше сидеть», — заявил он. «Я привык всегда быть на передке, а вы меня в тыл сослали к женщинам и детям. Все с тобой ясно», — я махнул рукой. «Охотник бывшим не бывает», — тот утвердительно кивнул. «Назначай людей на охрану и бегом сюда. Похоже, я придумал нам работенку на всю ночь. Я тогда десяток деревенских мужиков для охраны дома отберу, поставлю их там, все распоряжения дам и вернусь». Спустя 2 часа можно было испытывать мой план по уничтожению монстров. Как только магесса набрала сил, я попросил ее сделать 4 глубокие, просторные ямы. Задумка была до нельзя проста. Мы открыли ворота, твари заходили в них, попадая в коридор с 4 ответвлениями, ведущими на дно ловушек. Как только ловушка заполнялась, проход из коридора закрывался, изолируя группу монстров. Потом приступал к делу Иван, пристреливая тварей, способных выбраться из ямы, а затем присоединялся к развлечению Гаврилов, который умертвлял тварей водяными стрелами или плеткой. После в яму по лестницам отправлялись рабочие с топорами и деревенские. Они наскоро вспарывали туши, доставая мокры. Схему отработали еще при свете солнца, а вот после захода начались проблемы. Ночь здесь была абсолютно безлунная и беззвездная. Вся колония светилась, и я к этому уже привык. Тут даже люди слегка светились, так как в местной еде содержалось большое количество веществ, обладающих люминесценцией. Теперь даже мы с друзьями светились, конечно, не так сильно, как местные жители, но все же, монстры, попавшие в этот мир из другого, были черные и не излучали никакого света. Вскоре ямы настолько сильно пропитались кровью этих тварей, что земля в них попросту перестала излучать хоть какой-то свет. Пришлось зажигать костры. В очередной раз понял, насколько сильно нам сейчас не хватало огненного мага. Мало того, что он мог устраивать настоящий геноцид мелких монстров, так еще и с освещением проблем бы не было. У местных жителей не то чтобы фонарей не имелось, даже на грузовиках фары были сняты из-за ненадобности. «У-у-у», загудел рог с башни, информируя об опасности. Я поспешил наверх, оставляя налаженную мной схему добычи макров. «Что случилось?» — спросил я у дозорного, как только поднялся. «Муравьиды», — ответил тот. Всю ночь к стенам подбирались все новые и новые твари. Дозорные трубили в рог и докладывали о броненосцах, прыгунах и платибелодонах. Одни были невосприимчивы к магии, другие с легкостью таранили толстые стены, третьи могли перепрыгнуть наши укрепления, четвертые были настолько толстошкуры, что их не брало практически никакое оружие. Одним словом, развлечение у меня было на всю ночь. Особенно сильно пришлось помучиться с убийством муравьидов и платибелодонов. Ближе к рассвету меня порадовал Антон, ему все же удалось овладеть эхолокацией. Да, еще не в совершенстве, но пару раз во время боя его подсказки очень пригодились. Возможно, благодаря этому мне удалось спасти несколько обороняющихся на стене воинов. Главное, что за это время я ни разу не остановил конвейер по добыче макров из мелких и средних тварей, которые ломились в открытые двери ворот. Монстры чуяли кровь и попадали в ловушку, находя там погибель. Это была самая длинная и беспокойная ночь в моей жизни, даже в двух жизнях, считая время до переселения в это тело. Поэтому, когда солнце взошло и осветило место битвы, я был приятно удивлен увиденным. Ям было уже не 4, а 16, и они были наполовину заваленных трупами монстров. На всей территории бывшего леса валялись туши тварей, видимо, получивших ранения у стены и отступивших в сторону деревьев. Скорее всего, с ними расправились их собратья. Как только стало понятно, что к нам в ловушку больше никто идти не собирается, я создал две боевые группы по 30 человек. Мы быстро прошли по всей территории, прилегающей к имению, добивая и потроша монстров. То и дело из групп, осуществляющих зачистку, уходили в сторону ворот работники, неся очередной мешок с трофеями. Сейчас за дело взялась Любава, местная знахарка. Она проинструктировала, какие части тела и у каких монстров являются дорогими и важными для приготовления различных зелий. Поэтому теперь к воротам сносили не только макры, но и мешки с магическими ингредиентами. «Ваше благородие, спасибо, но все же куда мне столько?» Женщина опять поклонилась. «Ты весь запас целебных и энергетических эликсиров потратила ночью. Вот теперь делай новые. Можно я продам их? Делай, как знаешь, хочешь ингредиенты продавай, хочешь готовые зелья. Тогда лучше готовые, они дороже. Деньги потом вашему казначею сдам, все до копеечки, как положено. Любава, не надо. Выдай эти деньги лучше пострадавшим, людям надо быстрее хозяйство восстановить», — сказал я. «Спасибо, ваше благородие, как же нам с вами повезло», — она поклонилась и ушла в сторону навеса, где разместили раненых. «Итого у нас за время сражения было убито 7 работников с артели лесорубов и еще 3 мужиков из деревни. Раненых было больше 20. 2 останутся калеками, остальных Любава быстро поднимет на ноги». Осмотрелся. Выжившие люди были уставшими, но довольными. Еще бы, они не погибли, к тому же я пообещал всем долю от завоеванных трофеев. «Антон, даже не знаю, как подсчет этого добра начинать», — сказал Иван, глядя на кучу макров, сваленных под лестницей в башне. «Не спеша», — отшутился я, — «да здесь работы как минимум на пару дней. Ну вот видишь, как раз успеешь, нам через 3 дня надо быть уже в кипении у телепорта», — напомнил я другу. «Хорошо, постараюсь не затягивать и сделать все быстро», — сказал Давыдов, вздохнув. Я вышел из башни и увидел сидевшего в тени стены Семена. Он ел кусок хлеба, запивая водой. «А где Яшка?» — поинтересовался я у друга. «Обожрался, скотина, теперь спит», — как-то с завистью сказал он, махнув рукой в сторону. Друнг сидел на земле, поджав под себя ноги, а голову засунул под крыло. Складывалось впечатление, что птица стала значительно больше, возможно, из-за растопыренных перьев, а может, и правда подрос. «Деревню-то чистить от монстров пойдем?» — спросил меня дровосек. «Сейчас все отдохнут, подкрепятся, вздремнут. Думаю, около 4 сходим проверить, что там от скотины осталось. Наверняка выжила», — уверенно сказал Семен. «С чего ты решил? Здесь всю ночь было так шумно, что, я думаю, все твари к нам сбегались, привлеченные к тому же запахом свежей крови. Мужики мне тогда на баррикаде в Чусовом рассказывали, что кровь монстры чуют за пару километров. Скоро узнаем, отдыхай». «Только я хотел отправиться проведать водника Анатолия и магессу Анастасию, отдыхающих где-то рядом с воротами, как меня окликнул стражник». «Ваше благородие, у нас гости», — удивил он новостью. «Кто?» «Судя по цвету транспорта, это пограничная стража», — доложил он. «Пойду тогда поздороваюсь», — сказал я и отправился к открытым створкам ворот. Семен, услышав новость, нехотя встал, намереваясь составить мне компанию. Мы вышли. Сразу бросилось в глаза множество местных птиц, которые кружили над местом побоища. Хоть здесь еще работали мои трофейные команды, продолжавшие потрошить твари, птицы их не боялись. Если поблизости были обитатели местного мира, Значит, живых монстров рядом больше не было. В нашу сторону неспешно ехала колонна бронеавтомобилей. 12 машин пограничной стражи серо-зеленого цвета и еще 4 черных автомобиля. Первые 3 проехали по дороге дальше, 4-й повернул к воротам, остальные остановились. Я не стал далеко отходить от стены. Дождался, пока автомобиль приблизится почти вплотную. Он ехал медленно, то и дело объезжая очередную тушу монстра, лежащую на дороге. Машина остановилась метрах в 20 от ворот, из нее вышли 5 офицеров пограничной стражи. «Аво, ну вы здесь и устроили погром», — сказал один из подошедших в звании капитана. «Добрый день», — сдержанно произнес я. «Добрый, извините, я просто и вправду удивлен. Юрий Прохорович Марков», — он протянул мне руку. Капитану на вид было около 30 лет, ростом чуть ниже меня, наверное, около 180 сантиметров. На погонах белая полоска мага воздуха. В целом он создавал приятное впечатление. В принципе, как и все, кого я знал из пограничной стражи. «Антон Всеволодович Минский», — я ответил на рукопожатие. «Пройдемте внутрь, если позволите», — он последовал за мной, оглядываясь по сторонам. «Извините за нескромный вопрос, а сколько магов участвовало в отражении атаки?» «Двое», — честно ответил я. «Хм», — задумчиво произнес он. «Наверное, пытался сейчас вычислить их ранг и школу боевой магии». Когда Марков зашел внутрь, то попросту обомлел, увидев 16 братских могил для тварей. «Позвольте я приглашу к вам гостей», — не отводя глаз от ям, спросил он. «Кого?» — уточнил я. «Несколько дворянских семей едут с нами со своими дружинами». Он пошел вдоль ближайшей ямы, явно пытаясь высчитать шагами ее примерный размер. «Не думал, что теперь пограничная стража нуждается в помощи дворянских дружин». «Хе-хе, вы шутите», — сказал капитан. «Они просто хотят помочь людям в деревне. Антон, слышишь, я обратился к своему реципиенту. Похоже, влиятельные роды решили подсуетиться и отжать деревню. Думаю, они не ожидали, что новый владелец этих земель даст отпор тварям. Да, я бы сейчас с удовольствием взглянул на их разочарованные лица. Уступишь тело? Нет, лучше послушай разговоры, когда они будут шушукаться у меня за спиной. Тебе это потом пригодится». «Да, наверное, ты прав, это будет отлично меня мотивировать в будущем», — на удивление рационально ответил Антон. Капитан обошел один из могильников по кругу. 150 шагов», — задумчиво произнес он. «Какой глубины эта ловушка?» «Она заполнена наполовину», — ответил я. «Да, Антон Всеволодович, я хочу с вами дружить», — он широко улыбнулся. «Так что скажете насчет гостей? Я думаю, им будет приятно увидеть, что на этой земле появился, наконец, настоящий хозяин». «Я не против, Юрий Прохорович, зовите», — ответил ему, тоже улыбнувшись. Похоже, капитан недолюбливал местную знать, и это сейчас играло мне на руку. Марков отправил одного из пришедших с ним офицеров пригласить гостей, а сам продолжил осмотр. «Познакомьтесь, это мои друзья, они помогали в обороне усадьбы, как и все, кто был способен держать в руках оружие». Я жестом позвал к себе ребят. «Очень интересно, те два мага среди них, позвольте, а как вы узнали, что я не владею магией?» «Об этом уже вся округа знает, это, как вы понимаете, казус, что не маг владеет княжеской усадьбой». «Понятно, а на ваш вопрос отвечаю да. Те два мага среди них, угадайте, давайте». «Давыдов Иван Олегович», — представил я первого. «Из тех самых Давыдовых?» — удивленно спросил капитан, пожимая руку. «Да, а вот это Рубило Семен Иванович, очень приятно». «Чечерина Анастасия», — указал я на Магессу. Капитан с трудом удержался, чтобы не выдать свое удивление. Поцеловал ручку даме, а мне показал первый палец, мол, одного вычислил. «И Гаврилов Анатолий Олегович», — представил я мага-водника. «Простите, а вы случаем не родственник Филиппа Гаврилова?» «Да», — ответил Толя, — «он был моим братом. К сожалению, погиб на моих глазах. Сейчас планирую идти по его стопам и продолжить службу». «Подал документы на перевод в пограничную стражу. После увиденного здесь, я обязательно напишу ходатайство с просьбой рассмотреть вашу заявку в ближайшее время». Капитан кивнул, а мне показал два пальца, мол, угадал второго. «Спасибо», — Гаврилов поблагодарил Маркова. «Капитан, вы так и не сказали, какие дворянские семьи приехали с вами?» — спросил я. «Подлесных и Рыбаковы», — ответил капитан, указывая на ворота. «А вот, кстати, и они». Я посмотрел в сторону ворот, из которых вместе с охраной по очереди начали появляться гости. Ко мне подошла Настя, поправила на мне грязную от крови рубашку, одернув воротничок, и встала рядом, положив руку мне на плечо. Княжна Подлесных Елена Петровна с сыном Александром, а это княжна Рыбакова Ольга Евгеньевна со своими дочерьми Дарьей и Юлией. «Даша», — раздался встревоженный голос Антона у меня в голове, глава 12, Дарья Рыбакова, час дня, колония Ярцево, родовое имение Пожарских. В бронированном автомобиле было относительно безопасно, далеко не каждая тварь могла опрокинуть такую тяжелую машину или пробить кузов. Наутро после прорыва мама сказала, что ей нужно в город, и мы с Юлией тоже обязательно должны поехать. Она твердила, что ей понадобится помощь, но это просто предлог. На самом деле мама боялась разлучиться с нами. Прорыв устранен, имение под охраной надежно укреплено, но страх сильнее. Я знала, о чем мама вспоминала, видя эти яркие вспышки в небе. Я была маленькой, когда на наше имение недалеко от Ярцево напали монстры, но тоже прекрасно помнила, на что способны эти твари. Я почувствовала, как зудит старый шрам на шее, и неловким жестом поправила платок. «Даша, держи лицо», — одернула меня мама, именно в этот момент покосившаяся в мою сторону. Я взяла себя в руки, кивнула ей и расправила плечи, бросила взгляд на поле, через которое шла дорога. Было такое ощущение, что по растениям пронесся ураган. Все было истоптано и сломано, земля изрыта. Я представила множество прошедших здесь монстров и сглотнула ком в горле. Губернатор поделился очень странными новостями. Похоже, в заброшенном имении Пожарских объявился хозяин. Мама поджала губы. Нужно разобраться, так что сейчас едем туда. Елена Петровна с губернатором выделили отряд для помощи местным жителям. Госпожа Подлесных считает, что нам следует взять здешнюю деревню под свое крыло. Вряд ли там кто-то остался в живых. Я кинула еще один взгляд за окно. Жаль людей, но без военных и магов у них не было ни единого шанса уцелеть этой ночью. Вот поэтому наша семья и перебралась из колонии обратно на Большую Землю. Точнее, то, что осталось от моей семьи после нападения монстров 10 лет назад. Что бы мы там ни увидели, будьте вежливы и сдержаны, наставляла мама. Если наследник Пожарских погиб, нужно убедиться в этом. Откуда он вообще взялся? Недовольно спросила сестра. Она явно не хотела идти и смотреть на трупы людей, не сумевших отразить вчерашнее нападение. Не знаю, но губернатор подтвердил, что кровное родство доказано, сказала мама. По мере приближения к старому поместью, нам стали попадаться по дороге трупы убитых тварей. Их становилось все больше и больше, как будто территория Пожарских стала для них центром притяжения. Господи Боже! Мама, забыв о том, что нужно держать лицо, прижала руки к груди и широко распахнула глаза. Я могла ее понять. С каждым следующим метром становилось очевидно, что впереди нас ждут ужасающие картины последствий побоища. Трупы монстров лежали совсем рядом с дорогой, растоптанными или изрубленными. «Бедные люди», — в гробовой тишине произнесла мама. «Погодите с похоронами», — подал голос водитель. «Смотрите, стена цела, она явно была починена, да еще и новые укрепления возведены, и довольно грамотные. Здесь точно оборонялись. Думаете, им удалось уцелеть?» — спросила я. «Не знаю», — ответил мужчина за рулем. «Но слухи о новом хозяине этого поместья ходят очень интересные. Говорят, ему не впервой с монстрами тягаться. Мокров у него в закромах, что песка на пляже. И добыл он их лично, своими руками. А еще говорят, что это он молодого Максима Мамонтова убил. Значит, дуэлянт и мясник». Мама нервно поправила перчатку на руке. «Этого нам только не хватало. У самых ворот пришлось ждать дозволения пройти внутрь. Я увидела убитых тварей, лежащих у самых стен. Они были размером со слона, не меньше. Когда вслед за княгиней Подлесных мы зашли на территорию усадьбы, на меня накатил приступ тошноты. Здесь действительно оборонялись, и, судя по всему, успешно. От ворот вглубь территории были вырыты каналы, ведущие к глубоким ямам, почти доверху наполненным трупами монстров. Вонь стояла такая, что слезились глаза, и я начала задыхаться. Это не было связано с запахом, скорее приступ паники. Со мной такое давно не случалось. Я будто почувствовала, что мне снова 8 лет, и я прячусь от монстров под кроватью в своей комнате. За дверью слышатся крики разрываемых тварями людей. «Мам, я не могу, можно вернусь в машину?» — выдавила из себя я. Мама обернулась, строго посмотрела на меня, схватила за руку и уверенно потащила за собой дальше. «Не глупи, Даша, люди не менее жуткие твари, чем монстры, которых ты видишь, не показывай им своего страха». А я ничего не могла поделать с тем, что действительно боялась увидеть нового хозяина этих земель. Кто он такой, раз смог отразить такую атаку? Возможно, мама права, и он такой же монстр. Узнавание чуть не сшибло меня с ног. Такого никак не могло быть. Что здесь делал Антон? И тем не менее нас встретил именно он. Антон Минский стоял во главе группы людей, будто был их лидером, и вел беседу с Еленой Петровной. Неужели он наследник рода Пожарских, с которым моя семья воюет уже много поколений? Но самое неприятное, что недалеко от Антона стояла какая-то белобрысая лохудра, и я отчетливо видела, как пару мгновений назад она убрала руку с его плеча, а у нее знакомое лицо. Кажется, это Анастасия Чечерина. Мы встречались на балах в Павловске. Что здесь делала дочка губернатора Чусового, было загадкой. Я вспомнила, что она позволила себе касаться Антона, и почувствовала, как жар приливает к лицу. Что там говорила мама? Нужно держаться уверенно и спокойно. Отлично. Я подарила мерзкой девице убийственный взгляд и получила такой же в ответ. Час дня. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. Егор, освободи мне тело, взмолился Антон у меня в голове. Даже не подумаю, ты сейчас не в себе, спокойно ответил я. Со мной все хорошо, уверяю. Антон, нет. Сейчас увидишь ее, и тебя опять накроет. Я контролирую себя. Сейчас ты спокоен, потому что за рулем управления я. Как только поменяемся, ты увидишь Дарью, произойдет дикий выброс гормонов и вытворишь очередную дичь. Что ты сказал? Потерпи, говорю, лучше слушай. Сейчас здесь все равно очень много людей, не думаю, что удастся остаться с Дашей наедине, лучше в другой раз. Когда? Мы скоро уезжаем. Поверь моей интуиции, он будет, ответил я. Ладно, только пусть Магесса уберет руку. Недовольно пробухтел Антон в голове. «Настенька, будь добра, убери, пожалуйста, руку с моего плеча», – вежливо попросил я. Анастасия после драки с монстрами, похоже, почувствовала свою значимость. «В чем дело? Я тебе мешаю?» Она удивленно перевела взгляд от женщин, идущих с охраной в нашу сторону. «Смертельно устала после боя, хотела на тебя опереться. Настя, обопрись о стеночку», – требовательно сказал я. Магесса с недовольным лицом убрала руку и сделала несколько шагов назад, туда, где стояли мои друзья. Когда до гостей оставалось несколько метров, навстречу им вышел капитан Марков. Охрана знати разошлась по периметру, в основном здесь были простые бойцы, но и двух магов-воздушников я заметил. Они готовы в любой момент накрыть своих нанимателей защитным куполом. «Разрешите представить вам нового владельца имения Пожарских», — сказал Марков, указывая на меня, — Антон Всеволодович Минский. Я кивнул, не сходя с места. Капитан немного растерялся, а потом продолжил, указывая на друзей, стоявших за мной. С ним представители семей Чечериных, Гавриловых, Давыдовых и, он ненадолго замялся, Рубила. При упоминании некоторых фамилий у княгинь, возглавлявших делегацию гостей, появилось на лице удивление, которое они попытались скрыть. «Разрешите представить княгиню Подлесных Елену Петровну с сыном Александром и княгиню Рыбакову Ольгу Евгеньевну с дочерьми Дарьей и Юлией». Старшие представительницы стояли, не двигаясь, младшие же поприветствовали меня. Александр слегка кивнул, Юлия сделала легкий книксон. Дарья же не поздоровалась, она сверлила взглядом кого-то позади меня, наверное, Чечерину, она меня даже не посмотрела. Согласно этикету, я сейчас должен был подойти и поцеловать княгиням руки, но они их не протянули. Если они это сделают, но я не подойду и не поцелую, это неуважение. Если я подойду, а они не протянут руку, это уже будет неуважение с их стороны. Ну вот и что мне делать? Насколько я понимаю, с Рыбаковыми у Пожарских была война, а Подлесных были всегда союзниками первых. Чем могу помочь столь почетным гостям? Я решил немного смягчить затянувшуюся паузу. Минский — это же род откуда-то с большой земли? Пренебрежительно спросила княгиня Подлесных. Да, имение моего бывшего рода находится на западной границе империи. Но позвольте, как вы связаны с родом Пожарских? Продолжила допытываться она. Я наследник последнего представителя рода, моего отца звали Всеволодом. Хотя зачем я говорю об этом, вы, наверное, уже и так осведомлены. Насколько я понимаю, в администрации колонии рассказали всем заинтересованным о том, что я прошел проверку на родство. «Да, можете не утруждаться, молодой человек», – язвительно ответила княгиня Подлесных. «Спрашиваю еще раз», – совершенно спокойно сказал я, Чем могу вам помочь? Вы нам, ничем. Это мы думали оказать помощь. Вот собрали людей, подключили пограничную стражу и пришли сюда. Как видите, мы ваши друзья. Княгиня холодно улыбнулась мне. Очень вам признателен. Я театрально поклонился. Вы вовремя оказались здесь со своей помощью. Мы простояли, наверное, с полминуты, по-дурацки улыбаясь друг другу. Егор, продолжай. Офицеры сейчас шепчутся, что не знали о находившихся здесь людях, а еще говорят, что охотников полицейские сдерживали и обещали расстреливать, если те будут шуметь и говорить о деревне Пожарова, оставшейся на всю ночь без помощи в зоне опасности. Раздался в моей голове голос попутчика. «Хорошо, но все же лучше не ворошить сейчас это осиное гнездо. Мы скоро уедем, а твоим людям может достаться во время нашего отсутствия. Да, наверное, ты прав. Хотя я все же сделаю, что ты просишь, но деликатно. Пусть офицеры, присутствующие здесь, знают правду. К тому же это может спасти твоим людям жизнь, когда нас не будет рядом. Возможно, губернатор колонии забыл, что я был у него накануне и лично напомнил о существовании деревни Пожарова, начал я. А может, он специально затормозил оказание помощи при прорыве. Ну ничего страшного, я думаю, стоит написать бумагу в администрацию колонии в Новгородск. Пусть все проверит. Вы же не откажете в любезности засвидетельствовать, когда войска намеревались оказать мне эту помощь. Потом я повернулся к своим друзьям. Хотя, в принципе, это не обязательно, думаю, подписей моих друзей будет достаточно.